Откуда же, вопрошал свое сердце Сиддхартха, откуда взялось оно, это веселье? Может быть, причина его — долгий живительный сон, оказавшийся для меня столь благотворным? Или произнесенное мною слово «аум»? А может быть, то, что мне удалось ускользнуть, что бегство мое увенчалось успехом, что я, наконец, вновь свободен и вновь стою, как когда-то в детстве, под крышей из неба? О, как благостно это чувство спасенности! Это вновь обретенная свобода! Как чист и сладок здесь воздух, как легко дышится! Там, откуда мне удалось бежать, все пропахло благовониями, пряностями, вином, скукой и ленью. Как ненавидел я этот мир богачей, расточителей, игроков! Как ненавидел я себя самого за то, что так долго терпел этот ужасный мир! Как ненавидел я себя! Как обокрал, осквернил, измучил я себя! Как постарел и озлобился. Нет, никогда отныне я не позволю Сиддхартхе, как это случалось прежде, вообразить, будто бы он мудр. Но сейчас он поступил мудро. Сейчас он нравится мне. Сейчас он достоин похвалы, потому что положил конец этой злобе на себя самого, на безумную, пустую и безотрадную жизнь. Хвала тебе, о Сиддхартха! Сколько лет был ты глупцом, и вот к тебе опять вернулся разум, и ты, наконец, совершил достойный поступок, сумел услышать пение птицы в груди и пошел прямо на этот голос. Так он хвалил себя, радовался за себя, с любопытством слушая свой желудок, недовольно урчащий от голода. Он чувствовал те страдания, те мучения, что выпали на его долю в последние годы, в последние дни. Он вкусил, распробовал, изведал сполна и извергнул из себя, нахлебавшись, присытившись ими до тошноты, до отвращения, до смерти. Так было нужно. Долго еще мог бы он оставаться с камасвами, наживать деньги, расточать деньги, пестовать свое брюхо, а душу мучить жаждой. Долго мог бы он жить в этом ласковом, устланном коврами и подушками аду, если бы не наступил тот миг, миг абсолютной безысходности и отчаяния, тот черный миг, когда он, повиснув над быстротечной рекою, готов был уничтожить себя. Он испытал это отчаяние, глубочайшее отвращение, и не был раздавлен их гнетом, и птица в груди, этот светлый источник, этот радостный голос, все-таки не умерла. Вот что было причиной его веселья, вот отчего он смеялся. Вот отчего так сияло его лицо, обрамленное седыми волосами. «Хорошо, — думал он, — испытать самому все, что необходимо знать. То, что мирские радости и богатства, суть семена зла, я знал еще ребенком, знал давно, но постиг лишь теперь. Лишь теперь я действительно знаю это. Знаю не памятью, но глазами, сердцем, желудком. Радуйся же, Сиддхартха, что сподобился знать это».